Бычура, приказав четверым шишам сесть на коней и проводить наших путешественников в село Кудиново, побежал с остальными товарищами вперед. Юрий и Алексей должны были поневоле следовать за своими провожатыми. И, проскакав верст 5 проселочной дорогой, въехали в селение, окруженное почти со всех сторон болотами и частым березовым лесом. Посреди села, перед небольшой деревянной церковью, на обширном лугу толпился народ. Провожатые слезли с лошадей. Юрий и Алексей сделали то же и подошли вслед за ними к двум большим липам, под которыми сидел на скамье человек с курчавой черной бородою и распущенными по плечам волосами. Присоединяясь к толпе, путешественники и их провожатые остановились, ожидая, когда дойдет до них очередь явиться пред лицом грозного отца Иеремии, к которому подходили один после другого отрядные начальники со всех дорог, ведущих к Москве. Спасибо, сынок! Знатно! 10 поляков и 6 запорожцев положено на месте, а наших ни одного. Ай да молодец, Темрюк! Ты хоть родом из татара, стоишь за отечество не хуже коренного русского. Ну что, матерой, говори, что у вас по Владимирской дороге делается? Да что... Отец Иеремей, хоть вовсе не выходить на большую дорогу. Вот ж третий день ни одного ляха в глаза не видим. Изменники перевелись, и кого не остановишь, все православный да православный. Кабы ты дозволил поплотнее допрашивать проезжих, так авось ли бы и отыскался какой-нибудь предатель. А то рассуди милостиво, кому охота взводить добровольно на себя такую беду? Да? Как бы не так. Дай вам волю, так у вас, пожалуй, Козьма меньше сухоруки изменником будет. Ну, что, нет, что, ребята, чур у меня своих не трогать. Да ну никогда, батюшка, ну что ж ты взял такое? Ну, что ты скажешь, Зверев? По Ярославской дороге все благополучно. А. Сегодня, почитай, никого проезжих не было. И ты никого не останавливал? Никого. Смотри, не лги. Ведь скажешь же на исповеди всю правду. Точно ли ты никого не останавливал? Как бог свят, никого. Браво. Эй, вы, подойдите-ка сюда. Встаньте рядом, купцы. Ну, знаешь ли ты этих гостей нижегородских? Что? Прикусил язычок. Виноват. Отец Еремей, помилуй. Не я же один от них поживился. Кто поставлен от меня старшим над другими, тот за всех один и в ответе. Разве я благословлял тебя на разбой? Зачем ты их ограбил? А? На виселицу его! Много будет! Всех не перевешаешь! Что, что? Много будет? Посмотри-ка, боярин. Господи, боже мой, что это? Какой чудо-богатырь, да перед ним и омляж показался бы малым ребенком. Ах вы, крамольники, халдейцы проклятые! Да знаете ли, что я вас к церковному порогу не подпущу! Что вы все как псы окаянные передохнете без исповеди! Что вы дожидаетесь? И хотите, чтоб я повесил его своими руками? Темрюк! Таврила, матерой, возьмите его! Здесь мы, батюшка! Ну что ж вы встали? Милуйся, батюшка! Не прикажи его вешать, а вели только нам отдать то, что у нас отняли. Ваше добро не пропадет, а не в свое дело не мешайтесь. Не ложи гнев на милость, батюшка. Бог с ним! Мы ничего не ищем! Нет! Господа купцы, кто милует разбойников, того сам Бог не помилует. Да я уж давно заметил, что он нечист на руку. Разве то только для вас? Дам ему время покаяться. Эй, постойте, ребята! Отведите его в мирскую избу. Матерой, приставь к нему караул. Да смотри, чтоб он был чем свет. повешен! Слушай, и если кто-нибудь хоть пикнет, то я завтра велю поставить другую виселицу. Да, ну что, батюшка? Баба-ба! Кондратий, ты как здесь? Ну что, дедушки, как вы справились с этими изменниками? Авось Господь поможет. Ошибка дерутся собачьи дети. Достанется и нашим на орехи. Как? Так у вас на Троицкой дороге еще дерутся, а вы здесь? Не гневайся, батюшка. Нас прислал к тебе бычура. Вот с этим проезжим, который показался нам подозрительным. Хоть и называет себя Юрием Дмитриевичем Милославским. Милославский? Ага. Сыном Дмитрия Юрьевича? Милости просим, боярин. Ах ты мой сокол! Ясный, как ты схож с покойным твоим родителем. Как две капли воды. Дай Бог ему царство небесное. Он не оставлял меня своей милостью. Батюшка твой изволил часто охотиться около нашего села. И хоть я был тогда простым дьячком, но он не гнушался моего дома и всегда изволил останавливаться у меня. Просим покорно, Юрий Мич, ко мне в мою избенку. Да чем Бог послал, благодарю. Юрий и Алексей вошли вслед за священником в большую и светлую избу, построенную внутри церковного погоста. Жена, накрывай на стол. Подай склянку вишневки, да смотри, поворачивайся. Что есть в печи, все на стол мечи. Знаешь ли, кто наш гость? Не знаю, батюшка. Эй, сын боярина Милославского. Ой, Ли, ох ты мой кормилец, подлинно дорогой гость. Пожалуй, батюшка, изволь садиться, милости просим, а я мигом все спроворю. Куда изволишь ехать, боярин? К князю Пожарскому. Под Москву. Биться с супостатами. Дело, Юрий Дмитриевич. Да и как такому молодцу сидеть, поджавши руки, когда вся Русь святая двинулась грудью к матушке Москве? Ну что, боярин, ты уж чай давно женат, и детки есть. Нет, батюшка, я не женат и век останусь холостым. Что так? Да видно уж так мне на роду написано. Не ручайся, Юрий Дмитриевич, придет час воли Божией. Да, и надеюсь, что час воли Божией придет скоро. Да только не так, как ты думаешь, отец Еремей. Что это ты, боярин? Уж не о смертном ли часе ты говоришь? Оно правда, все под Богом ходим, и ты едешь не на свадебный пир. Да Господь милостив. И если загадывать вперед, так лучше думать, что не по тебе станут служить панихиду, а ты сам отпоешь благодарственный молебен в Успенском соборе. И верно, когда по всему Кремлю под колокольный звон раздастся тебе, Бога хвалим, ты будешь смотреть веселей теперешнего. О, наливай-ка! Ты из Троицкой дороги? Ну что? Слава Богу! Справились с злодеями. Я приехал передовым. Много побито наших? Да с полсорока больше своих не дочтемся. Изменники дрались не на живот, а на смерть. Все легли до единого. Правда, было за что и постоять. Сундуков-то с добром, серебряной посуды, вазов с пять. А казны на тройке не увезешь. Наши молодцы нашли в одной телеге бочонок романеи. Да так-то на радости натянулись, что на силу на конях сидят. Бычура с 50 человеками едет за мной следом, а другие с повозками подстали. А где ваш старшина? Кто? Федор Хомяк? Не спрашивай о нем, батюшка. Изменник. Что ты говоришь? Бычура из своих рук застрелил этого предателя. Вот как было все дело. Их оставалось всего человек 20, не больше. Но с ними был их боярин, и нечего сказать, молодец. Стали поперек просеки, которая идет направо в лес. Да слышь ты, вот так наших в лоск и кладут. Мы глядь туда-сюда. Где Федька Хомяк? Не тут-то было. Чем бы ему, как старшине, не пяди от нас? Он вздумал спасать дочь изменника боярина. И уж совсем было выпроводил ее из лесу, да бог попутал. Бычура, который был позади в засаде и шел к нам на подмогу, повстречался с ним во враге. Его, как предателя, застрелил, а боярышню вместе с ее сенной девушкою поворотил назад. Напрасно. Пустили бы их на все четыре стороны. На что вам они? Как на что, отец Еремей? Ведь она дочь изменника. Да разве мы воюем с бабами? Вестим они с бабами. Да наши молодцы не то говорят. А вот никак. Они въехали в село. Поздравляем, батька. Знатная добыча. Нечего сказать. Поработали мы сегодня на матушку Святую Русь. Спасибо, дедушка. Жаль только, что и наш легло довольно. Зато уж и мы натешили свои душеньки. И завтра можем позабавиться. Мы захватили дочь одного из изменников бояр. Так как прикажешь, сегодня, что ли, ее на виселицу или завтра? Воды. Да вот и она налицо. Воды дайте. Несчастная. Она умерла от страха. Нет. Она только в забытьи. Дорогу ее раз пять схватывала. Пройдет. Варвары, злодеи, кровопийцы, добьюсь ли я от вас хоть капли воды для боярышни? На, голубушка, спрысни ее, бедная боярышня. Неужели ты вы над ней не взмилуетесь, а? Молчи, жена! Утро вечера мудренее. Хорошо, ребята. Пусть она здесь переночует, а завтра увидим. Как завтра-то? Почему? Юрий подошел к скамье, на которой лежала несчастная девица. В ту самую минуту, как горничная, стараясь привести ее в чувство, распахнула фату, в кое она была закутана, Милославский бросил быстрый взгляд на бледное лицо несчастной. Анастасия! Опять он. А, я все еще сплю. Если бы это был сон. Анастасия! Боже мой, так. Я не сплю, это он. Ну зачем ты здесь вместе с этими палачами? Ах, я сейчас была в Москве. Ты был один со мною, а теперь... Ба-ба-ба. Так ты знаешь ее, боярин? Да, добрые люди. Вы ошибаетесь. Она не дочь Шалонского. Как так? Я так же думаю, ребята. Я видал боярина Шалонского. Она вовсе на него не походит. Кой прав? Что же он... Как я разрубил ему голову, примолвил, умирая своим холопям. Спасайте дочь мою. Да. Как умираю? Кто умер? Боярин Кручина Шалонской. Родитель мой. Слышишь ли, батька, что она говорит? Ты слышишь? Что же это, боярин? Никак ты вздумал нас морочить? Да разве вы не видите? Она не знает сама, что говорит. Она без памяти. Нет. Я не отрекусь от отца моего. Да, злодеи, я дочь боярина Шалонского. И если для вас мало, что вы, как разбойники, погубили моего родителя, то умертвите и меня. Слышишь, батька? Что мне радости на белом свете, когда я вижу среди убийц отца моего? Ах, умертвите меня! Анастасья, неужели ты можешь думать? Нет, боярышня, хоть и жаль, а надо сказать правду. Он не помогал нашим молодцам. Да что об этом толковать? До завтра, ребята, с Богом. Погоди, вам чай пора отдохнуть. Ну что ж вы переминаетесь-то? Ступайте. Да вот, батька, товарищи говорят, что сегодня за один буш прием повесить ее. И дело готово. Ага. Что ж вы затеваете? Ах, вы богоотступники! Или вы думаете, что теперь уж некому вступиться за боярышню? Так знайте же, разбойники, она помолвлена за гетмана Гансевского. И если вы ее хоть волосом тронете, так вас он всех живых в землю закопает. Что? Она невеста пана Гансевского? Да что вы слушаете эту дуру? Да, да, невеста пана Гансевского, и Боже вас сохрани! Невеста Гансевского! Боже вас сохрани! Тащи, ребята! На виселицу тащи! Остановитесь! Я приказываю вам! Но неистовые крики заглушили слова священника. Быстрее молнии роковая весть облетела все селение. В одну минуту изба наполнилась вооруженными людьми, весь церковный погост покрылся народом. Дедушки, разве я стою за нее? Я только говорю, чтоб вы подождали до завтра. Нет, батька, выдавай нам ее сейчас, а то будет поздно. Еще она опять обмерла. Где ж ей дожить до завтра? Ребята, ну не берите на душу этого греха. Она невинна. Отец насильно выдавал ее замуж. Что? Этот жид Гансевский посадил на кол моего брата, на виселицу ее. Он отрубил голову моему отцу. Расстрелял без суда пятерых наших товарищей. Отащите лесу! Друзья мои, ради Бога! Если вы хотите кого-нибудь казнить, так умертвите меня. Что ты, боярин, разве мы разбойники? Ты православный, стоишь за наших, а она дочь предателя, еретичка и невеста злодея нашего Гансевского! Так попытайтесь же взять ее! Безумный! И где двух голова? Слушайте, ребята! Я присудил повесить за разбой Сеньку Зверева. Вам всем его жаль. Ну, так и быть! Не троньте эту девчонку, которая и так чуть жива, и я прощу вашего товарища. Нет, батька, если Зверев виноват, то мы не стоим за него. Делай с ним что тебе угодно, а нам давай невесту пана Гансевского. Давай ее сюда. Мы своей воли не выступаем, Еремей Афанасьевич. Казни кого хочешь, а еретичку нам выдавай! Выдавай ее! Готов ли ты пуститься на все, чтобы спасти эту несчастную? На все, отец Еремей. Если так, она спасена. Ну, дедушки, видно вас, не переспоришь. Быть по-вашему. Только не забудьте, ребята, что она такая же крещеная, как и мы. Так нам грешно будет погубить ее душу. Возьмите ее бережненько, да отнесите за мною в церковь, там она скорее очнется. Дайте мне только время исповедать ее, приготовить к смерти, а там делайте, что хотите. Ну вот, что дело, батька. В этом с тобой никто спорить не станет. Ну-ка, ребятки, пособите мне отнести ее в церковь. Не торопь. Да выходите из избы вон. Эх, они набились, не продерешься. Ступай-ка, отец Еремей, передом. Ты их скорее пора задвинешь. Пошли, пошли, ребятки. Пошли. Не прошло 5 минут, как вдруг двери вполовину отворились, и небольшого роста старичок, в котором по заглаженным назад волосам и длинной косе нетрудно было узнать приходского дьячка, махнул рукой Милославскому. И когда Алексей хотел идти за своим господином, то шепнул ему, чтобы он остался в избе. Юрий вышел со своим проводником на церковный погост и, пробираясь осторожно вдоль забора, подошел к паперти и вслед за дьячком вошел в церковь. Перед иконостасом теплилась одна лампада, а в трапезе, подле налоя, во всем облачении стояли отец Еремей и трепещущая Анастасия. Скорее, Юрий Дмитриевич, скорее становись подле твоей невесты. Моей невесты? Да, это один способ спасти ее. Слышишь ли, как беснуются эти буйные головы? Малейшее промедление будет стоить ей жизни. Еще раз спрашиваю, хочешь ли спасти ее? Хочу. Отец Еремей, сняв с руки Анастасии 2 золотых перстня, начал обряд венчания. Юрий отвечал твердым голосом на вопросы священника, но смертная бледность покрывала лицо его. Крупные слезы сверкали сквозь длинных ресниц потупленных глаз Анастасии. Голос дрожал, но живой румянец пылал на щеках ее, и горячая рука трепетала в ледяной и как мрамор бесчувственной руке Милославского. Что же это, батька, издевается, что ли, над нами? А? Где видано держать 2 часа на исповеди? Кабы нас исповедовал, так он бы уже успел 2 отправить. Давай. Слушайте, ребята, войдемте в церковь. При людях исповедовать нельзя, так ему придется нехотя кончить, а? И то верно. А что ты думаешь? И прям. Да, церковь так церковь. Пойдемте, ребята. Вот те раз. Ведь двери-то заперты. Так что ж, ну-ка, товарищи, поднапрем. А и поднапрем. А вот с петлей соскочит. А ну, обратно. Богоотступники, как дерзнули вы силою врываться в храм Господа нашего! Чего хотите вы от служителя алтарей, нечестивые святотатцы? Так, отец Еремей, ведь ты сам обещал выдать нам невесту Гонсевского! Обещал! Не сдержал бы мое обещание! Если б мог выдать вам невесту нашего злодея. А почему ж ты не можешь? Ее здесь нет. Ну как это нет? Как это нет? Ребята, что же это, а? Да, здесь нет никого, кроме Юрия Дмитриевича Милославского и законной его супруги, боярыни Милославской. Вот они! Православные, вы видите, они обвенчаны, а кого Господь сочетал на небеси, тех на земле человек разлучить не может. Да, ничто не разлучит меня с моей супругою. И если вы жаждете упиться ее неповинной кровью, то умертвите меня вместе с ней. Слышите, православные? Вы не можете погубить жены, не умертвяв вместе с нею мужа. А я посмотрю, кто из вас осмелится поднять руку на друга моего, сподвижника князя Пожарского и сына знаменитого боярина Дмитрия Юрьевича Милославского. Ну, как вы думаете, товарищи, а? А что, да, что думаете? Не знаем. Как ты? Ишь, да я вот, батька-то стоит за них грудью. Ну? Ну что ж вы задумались, православные? За мной, дедушки! Да здравствуют новобрачные! А что было, чем выпить за их здоровье, боярин жалует вам бочку вина, ребята! Вот это!